Глава 12. Чем дольше они сидели в кафе, тем муторнее становилось Кириллу. Он даже отодвинул тарелку с салатом, греша на отравление. Хотя, разве оно может так быстро проявиться? Или может? Впрочем, ощущения не сказать, чтобы были физические. Просто как неприятно. Такое иногда бывает перед экзаменом. Тошно, морально тошно. Но сейчас-то почему? Может, Миражана ему какую-то проверку устраивает? Кирилл пытался разобрать поведение наставницы, чтобы найти в нем подсказку. Как всегда бывает в таких случаях, стало казаться подозрительным абсолютно все. А ведьма тем временем с увлечением рассказывала о разнообразных тварях, которых можно встретить в метро. Юноша даже пожалел, что спросил. Нет, он всегда догадывался, что в час пик в вагонах орудуют не только воры, но то, что там же питаются минимум три вида энергетических вампиров, стало для него неприятным открытием. Хотя, если подумать, после поездки в переполненном вагоне всегда чувствуешь себя как выжатый лимон. А я думал, что энергетические вампиры – это люди, определенного склада характера, скажем так, осторожно заметил Кирилл. Миражана пожала плечами. И такие есть. Но я сейчас говорю о существах нечеловеческого происхождения. Хотя два типа выглядят как люди. А еще один для обывателей невидим. Они, как правило, под потолком висят. Мерзкие такие. Выглядят, как какие-нибудь склизкие морские гады с кучей щупалец. Кстати, иногда с них капает некая жидкость, прозрачная, как вода, но гуще и отрицательно заряженная. Даже одежду разъедает. Вернее, краску на ней. А уж что эти существа энергетикой делают, страшно подумать. Верный признак, что слизь попала на человека или сама тварь очень близко, это ссоры. Их причины запросто могут быть именно те, что я указала. И они не только в метро, между прочим. Любой городской транспорт забит этой гадостью. К сожалению. Но люди, которые получают энергетическую подпитку через негатив других, тоже есть. Кирилл в этом ни капли не сомневался. Его соседка тому наглядный пример. Такое чувство, что она живет, прижавшись ухом к стене. Стоит только погромче включить музыку или просто от души расхохотаться, так тут же стучит в стену, или почти дверь выламывается своими претензиями. Мама с ней ругалась, но юноша видел, как ее выматывают эти скандалы. Он как-то раз припугнул мерзкую бабу, но это не подействовало. Тогда он просто поменял звонок на такой, который можно просто выключать, и уговорил мать на звуконепроницаемую дверь. Это немного помогло. Парень всерьез задумывался о звуковой изоляции для стен. Интересно, может, в свете новых сведений удастся утихомирить эту неумную женщину? А можно ли защититься от таких вот существ? «Я сделаю тебе амулет», – кивнула Миражана и замолчала, когда подошла официантка с машинкой для банковских карт. Ведьма ввела пин-код и, кивнув Кириллу, поднялась. Пока она застегивала сумку, парень, помявшись, спросил, «А можно мне и маме?» «Хорошо». Они вышли на улицу, и девушка чуть прищурила глаза от яркого света. «Только принеси мне какую-нибудь ее вещь, чтобы я считала энергетику». Кирилл благодарно улыбнулся. «Спасибо. А вот...» И он рассказал про соседку. Миражана задумалась. «Давай я сначала пробью ее по нашим базам. А то, может, вообще ведьма какая-нибудь. Хотя, вряд ли. Для дома амулет тоже сделаю. Найдем управу на твою соседку. Не волнуйся». Но по опыту, беседа с серьезными пацанами, она забавно протянула последнее слово. «Лучше всего действует». Юноша вздохнул. Порой его воспитание только мешало. Миражана все поняла и коснулась его руки. «Не волнуйся. Не всем дано выработать твердость характера. По жизни она, конечно, очень полезна, но люди разные. Кто-то ее с годами приобретает, другие же учатся жить без нее. И еще неизвестно, какой путь легче». Парню стало неудобно, что его утешают, и, кивнув, он перевел тему. «А какое существо в метро ты считаешь самым страшным?» Его невероятно удивило, когда Миражана отвела глаза и принялась разглядывать серые фасады зданий вокруг. Потом все же посмотрела на собеседника и с явным трудом произнесла. «Есть разные монстры, но лично я больше всего боюсь одного. Он выглядит как обычный человек, мужчина в светлом и с теплыми карими глазами. Говорят, он живет где-то в туннелях и иногда выходит из них, чтобы найти в одном из поездов свою новую жертву. Никто не знает, как он ее выбирает. Просто однажды подходит к одному из людей чуть ближе, чем нужно, и шепчет ему что-то на ухо. И с этого момента человек обречен». Девушка замолчала. «И что с ним происходит?» – поторопил Кирилл, ненавидящий всяческие театральные паузы. Правда, не похоже было, что Миражана нагнетала обстановку. Он... В этот момент ведьма всем корпусом развернулась к офисному зданию, куда они недавно заходили. Вмиг ее лицо изменилось. Такой серьезности Кирилл на нем никогда не видел. Он успел этому удивиться в тот миг, пока разворачивался, чтобы увидеть причину, вызвавшую такую реакцию. Сначала парень даже не понял, в чем дело. «Стоять! Полиция!» Мгновение спустя юноша в первый раз в своей жизни увидел направленный на него пистолет. Перед ними шагах в пяти стоял тот самый полицейский, которого так боялась Миражана. Кирилл никогда не думал, что подобная киношная сцена может так его испугать. Часто в книгах юноша читал выражения вроде «Мир сузился до дула пистолета». Теперь парень знал, что именно так и происходит. Правда, кроме, собственно, черной бездны дула, он видел еще и самого полицейского, и Миражану, напрягшуюся и тоже с оружием. Даже Кирилл опешил. Откуда? Когда она успела его достать? Но факт оставался фактом. Эти двое, словно герои боевика, целились друг в друга, разделенные всего несколькими шагами. Даже немногих знаний парня хватило, чтобы понять, на таком расстоянии промахнуться просто нереально. «Кирилл, садись в машину», – процедила ведьма. «Стоять!» – рубанул полицейский. Его пистолет был направлен так, что юноша не мог понять, кто у того под прицелом. «Шарлотта умеет отбивать пули», – обреченно подумал он. «Но чародейки здесь не было». Ужасно хотелось оглянуться. Может, кавалерия уже на подходе? «Кирилл, в машину!» — рявкнула на замешкавшегося парня Миражана. «Если он сдвинется хоть на шаг, я пристрелю его!» — прошипел Тим. «А я тебя!» — процедила ведьма. «С первого выстрела не успеешь, а там я и тебя достану!» Полицейский говорил с такой железной уверенностью, что ему поверили и девушка, и юноша. «Этот и себя не пожалеет!» Миражана судорожно соображала, что ей делать. Как он выследил их, так внезапно все случилось. Не успела морок навести. И стоит сволочь слишком далеко. Не достать с тем заклинанием, которое она использовала в прошлый раз. Кирилл не услышал никаких приказаний и понял, что следует оставаться на месте. По телевизору не раз говорили, что при нападениях лучше не сопротивляться, если нет специальной подготовки. Да и что он может сделать? Сейчас дернется и получит пулю. Или Миражана ее получит. А если она подстрелит полицейского? Тоже ничего хорошего. Может, как-то его отвлечь? Судорожно думали соратники. Медленно положи пистолет и толкни его ко мне. Очень четко проговорил Тим. И не делай глупостей. Именно варианты этих самых глупостей судорожно обдумывала Миражана. С какой-то ужасающей и одновременно развеселой ясностью девушка поняла, что еле удерживается от выстрела. Эх, как хотелось бы посмотреть, кто быстрее. Она осознавала, не нужно этого делать. Но сейчас реальность, опасная, будоражащая, коснулась ее своими острыми крыльями, сладко пела в крови злым азартом, и отказаться от нее было просто невыносимо. «Ради чего мы живем? Разве не ради таких вот моментов?» Рядом закричала женщина. Кирилл едва не подпрыгнул. Миражана и Тим будто и не услышали вопля. Краем глаза они видели, как люди вокруг бросились в рассыпную. «Интересно», — несколько цинично подумала ведьма. «Они тоже сейчас ощущают острие реальности у себя на шее? Однако что-то нужно было делать. Не вечно же стоять напротив этого белобрысого полицейского, целясь ему в грудь. Тим не наблюдал выполнения своего требования. И это начало его злить. «Ну уж нет, детка. Ты подчинишься мне. Поверь мне». «Повторяю», — с нажимом процедил он. «Хочешь жить? Опусти пистолет на землю». «Быстро!» – рявкнул он так, что дернулась даже эта нахальная девчонка напротив него. Парень довольно ухмыльнулся. Однако, увидев это, она еще упрямее вздернула подбородок и прорычала. «Еще чего? Может, сам это сделаешь?» Полицейский чуть не задохнулся от такой наглости. Идея пришла мгновенно. Он резко повернул пистолет, наставив его на мальчишку. «Положила пистолет, я сказал!» «Будешь медлить, пристрелю щенка!» «Не посмеешь!» — голос Миражаны дрогнул. Кирилл, неожиданно оказавшийся в центре событий, отчаянно жалел, что у него тоже нет пистолета. Никогда еще он не ощущал себя так, разменной монетой. Почему-то казалось, что ведьму сейчас его жизнь волнует лишь как очко в этой странной игре. И даже дрожь в ее голосе казалась фальшивой. Несмотря на свою неопытность, Кирилл почти не ошибся. Миражана и правда увлеклась. Но план у нее был. «Скажу, что бросился на меня. Никто и проверять не станет. Так что опускай пушку, детка. Мое терпение на исходе». Голос так и сочился язвительностью, будто полицейский провоцировал девушку. Будто жаждал ее сопротивления. Пальбы, борьбы, победы. Эта неприкрытая жажда сквозила во всей позе полицейского. Взгляде, голосе, мимике. Кирилл с трудом удерживался от паники, смотря в черное дуло. Ему казалось, что оно все ближе и больше. С каждой секунды. С каждой долей секунды. Время растянулось на миллионы и миллиарды долей секунд. И все они проходились по нервам юноши, немилосердной колючей болью ожидания. Ему с трудом удалось повернуть голову и умоляюще взглянуть на Миражану. «Напрасно», — подумал парень. «Она даже не смотрит на меня». Однако в какой-то момент все прекратилось. Девушка резко выдохнула и произнесла: «Хорошо». Было слышно, как она с трудом удерживается, чтобы не прорычать это слово. «Хорошо». Пистолет в ее ладони качнулся и уставился в землю. «Видишь, я опускаю его». Миражана медленно присела. «Не трогай мальчишку». Тим ожидал подвоха. В ее глазах не отразилось ничего из того, что произносили губы девушки. В них по-прежнему горело пламя гордости и борьбы. «Такая не сдастся никогда». Полицейский знал людей, которые могли стрелять из любого положения. Поэтому не спускал прицела с противницы, даже когда пистолет оказался на асфальте. «Толкни его ко мне». Ему показалось, будто что-то мелькнуло в глазах девушки. Разочарование? Отчаяние? Что-то еще? Впрочем, не так уж важно. Пистолет оказался у самых его ног. «Не двигаться!» – еще раз приказал Тим и, не сводя глаз с посмевших оказать ему сопротивление, наклонился к пистолету. Момент, когда он его поднял, должен был стать его триумфом. Торжествующая улыбка скользнула по губам Миражаны. В то же мгновение Тим почувствовал, как паралич, обидный и болезненный, охватывает все его тело. Чувствуя себя едва не кошкой, Миражана выпрямилась и полюбовалась картиной. Тим стоял, держа оба пистолета, но теперь они мало чем могли ему помочь. Разве что не облизываясь, ведьма двинулась к нему. Подошла совсем близко. Мягко разгибая пальцы руки полицейского, вытащила из них свое оружие и не удержалась. Скользнула вплотную к мужчине, на миг прижалась и шепнула ему на ухо. «Ты меня почти поймал». Погладив мужчину по щеке, она повернулась и пошла к машине, с упоением чувствуя, как ее спину сверлит пылающей яростью взгляд полицейского. Кирилл пришел в себя где-то на этом моменте и вопросительно посмотрел на девушку. «В машину!» – приказала она и уселась за руль. У них оставалось только секунд пять. Как только они истекут, Тим придет в себя, и что он после этого сделает, одному Богу известно. Полицейский рванул к дороге, но палить по уезжающей машине не стал. Но только потому, что ей вслед уже пристроился другой автомобиль. Что это было? Кирилл впился взглядом в профиль Миражаны. Она жала на газ, отчаянно лавируя в потоке машин. Азарт схватки начал проходить, и хотелось побыстрее убраться от этого слишком шустрого полицейского. «Запомни, Кирилл, если сражаешься против ведьмы, никогда не бери у нее ничего из рук». Парень подумал, что информация выигрывает войны. А еще было в этом что-то несправедливое. Тим проиграл, потому что в обычном мире никто не верит в магию. А если не верит, то и не могут защититься. Миражана пожала плечами. «Человечество само выбрало этот путь. Но согласись, мы ничего плохого не делали. Тем более ты. А он угрожал тебя подстрелить. Ты это помнишь?» Кирилл передернулся. «Как думаешь, он сделал бы это?» Ведьма помолчала, потом нехотя ответила. «Не знаю. Мало данных. В ногу, может, и мог бы». Юноша представил себя навеки охромевшего и приуныл. «Сегодня определенно нужно будет развеяться. Позвонить друзьям, сходить попить пивка в парк. Да, обязательно. И девчонок позвать. Кто знает. Кто знает, как на них лето действует. Может, что и обломится». Но даже столь приятные мысли опять перескакивали на недавние события. «Все равно в магии есть что-то подлое», — невольно подумалось ему. Внутренний голос с очень похожими на Миражанины интонации пародировал. «А может, магия просто уравнивает шансы?» «Надо не забыть поменять номера на машинке», — вздохнула ведьма. «А я только их выучила». «Думаешь, он их запомнил?» «Конечно. Эта ищейка подобралась так близко, что сумела наставить на меня пистолет. И если он не запомнил номера, я в нем разочарована». «По-моему, тебя это забавляет». «Есть немного», — хохотнула Миражана. «По крайней мере, теперь. Поверь, это лучше, чем страх». Кирилл скептически поднял брови, вспоминая, как чувствовал себя разменной монетой, и ехидно уточнил. «Лучше для кого?» Миражана не удостоила его вопрос ответом. Пежо несся к стоянке при родном офисе. Ведьма, напрочь позабыв про управление, вновь ругалась с Глебом. Кирилл скучал на переднем сиденье, размышляя, чем сейчас занимается Шарлотта с Аликом и как к этому отнесется Андре. А еще ему ужасно хотелось залезть в бардачок и посмотреть, что там хранится. Как-то мама, посмеиваясь, заявила, что понять то, чем живет женщина, можно по ее сумочке. Парень немного сомневался в истинности этого замечания, но почему бы не проверить? Бардачок не сумочка, конечно, но его содержимое тоже может оказаться показательным. Интересно, досье на него до сих пор лежит там? Вряд ли, но проверить бы не мешало. Правда, рыться в чужих вещах... Эх, как воспитание порой мешает. С другой стороны, если Миражана попросит его что-нибудь достать... В этот момент в кармане завибрировал телефон. От неожиданности парень чуть не подскочил, но потом поторопился достать мобильник. «О, Марк! Неужели вернулся от бабули? И как вовремя-то? Как раз думал, что нужно развеяться». Марк был школьным другом Кирилла, а теперь они вместе учились в институте. На этой почве их матери водили стратегическую дружбу, что иногда облегчало жизнь, но чаще усложняло. Лето, что удивительно для такого активного парня, как Марк, он любил проводить с бабушкой на даче, где-то между лесами и полями. Чем друг там занимался, для Кирилла оставалось полной загадкой, пока однажды его не пригласили на выходные. Обилие девчонок на любой вкус потрясло юношу до глубины души. Но, похоже, отсутствие интернета замучило Марка даже в этих условиях. «Здорово!» – сразу же услышал Кирилл, нажав на кнопку с нарисованной зеленой трубкой. «Ты прикинь, Кири, в этом году на даче почти никого!» «Опа!» – ответил тот, среагировав скорее на свои мысли, чем на слова друга. «Ага, я ждал-ждал и не выдержал. Сколько можно? Так что давай сегодня в парк, а? Позовем девчонок, возьмем пивка. Жажду общения и компенсации за вынужденный простой. Видал, кто переехал в первый подъезд на место той психованной живодерки? Такая куколка! Надо девок потеребить, небось уже познакомились. Пусть ее тоже берут. Кого еще возьмем? Я предлагаю звякнуть Олегану и Толстому. Ты чего молчишь? Толстый на море». «Вот кидала. Но четвертый нужен. Кто вообще в городе?» «Никита, Гарик, Вано». «О нет, только не его. Он же всех девчонок распугает». «А Гарик, говорят, на иглу сел». «Что?» Кирилла аж передернула. «Ты уверен?» «Нет. Но папаня сегодня мне сказал, с ним не общаться». Отец у Марка служил в полиции и всегда был в курсе подобных вопросов. «Догадываешься, почему?» В том числе родитель друга руководил рейдами на всяческую шушеру, будь то наркоманы, торговцы краденым или мелкие банды. «Понятно. Тогда только Ник». «Ага, только сам ему позвони. Вы с ним больше общаетесь. А я тогда девчонкам». «На 8, да?» «Думаю, не надо раньше. Темнее сейчас поздно. Давай у входа в парк, где бабки торгуют семечками. А там пойдем на наше место. Купим орешков, чтобы белок подманивать, и пивка. Ты при деньгах сейчас?» «Кто платит, того и девка, ха-ха. Ну так что?» «Я в деле». Кирилл даже расплылся в улыбке. «Как же приятно, когда не нужно клянчить у матери деньги». «Отлично. Тогда в 8?» «Угу. Телеграфируй, если что сорвется. И позвони Нику. И Олегану. Все, отбой». И Марк отключился. Кирилл посмотрел на Миражану, все еще разговаривающую по телефону, и начал разыскивать в адресной книге мобильника номер Никиты. Сказать, что Тим был поражен, значит сильно преуменьшить его чувства. Ярость от собственного провала почти затмевала разум. Он снова не мог двигаться. И это точно не случайность. Черноволосая Мегера знала, что делала. Когда она согласилась отдать ему оружие, это отразилось в ее глазах. И, черт возьми, он это видел. Видел, но не понимал, в чем ее план. Тим решил, что, заполучив ее пистолет, переиграет ее. Однако нет. Прошло не больше секунды-двух, и тело отказалось его слушаться. И девка знала, что так и будет. Как? Как ей это удалось? Этот вопрос просто убивал Тима. Но сперва его руки уже искали в мобильнике нужный номер. «Привет, Тимоха!» — радостно раздалось в трубке. «Здорово, Вик. Слушай, я чертовски рад тебя слышать. Но сейчас от меня уходит подозреваемый. Можешь объявить план перехват? А приказ сверху есть? Вик, ну какой приказ? Пока я его буду добывать, он смоется из города. Ну помоги. Не в службу, а в дружбу. Ладно, горе ты мое. Говори данные. Красный Пежо. Тим назвал номер, поколебался и добавил. Преступник вооружен и очень опасен. Пистолет и... паралитический газ. Способ использования второго неизвестен. Поэтому, если машину увидят, пусть просто остановят и дождутся меня. Друг Тима передавал полученные данные всем постам и патрульным. Потом все же не выдержал. Вот ты всегда как отмочишь, так отмочишь. Что за еще неизвестный способ использования паралитки? Возможно, она передала его через предмет. Она? Так это баба? Угу. Так может, никакой паралитки и не было? Просто постреляла в тебя глазками, а ты и застыл? Не делай из меня идиота. А что, она страшная? А, Тимоня? Да какая разница? Не, ну скажи, страшная или красотка? Нафиг. Не, ну скажи, я же не отстану. Да, ты не отстанешь. Да, она скорее красотка. Только глазками она не стреляла. В смысле, меня бы это не вырубило. И вообще, пробей мне по базе, на чье имя машина. Думаешь, не удастся догнать, так в гости наведаешься? Вик. Ладно, ладно, ищу. Должен же кто-то позаботиться о твоем счастье. Моя жена спит и видит, чтобы заполучить друзья еще одну пару женатиков. Черт. Все как женятся становятся такими? Какими такими? Такими, что думают только о том, как бы женить своих холостых друзей. Я думал, этим только бабы страдают. Не только. И вообще, не только же мне отдуваться. Упс. Что упс? Насторожился Тим, мигом почуяв неладное. «Упс, в смысле, что твоей красотки нет в базе? Номера-то липовые». «Дьявол, чтоб ее...» «Ну подожди, может, ребята ее засекут». Однако, позвонив приятелю через пару часов, Виктор вынужден был сообщить ему, что машины с такими номерами не обнаружены. Как оба понимали, надежды на то, что отыщут, если до сих пор этого не произошло, почти нет. «Ты не мог бы себе найти какую-нибудь более доступную девушку?» — в сердцах спросил Вик. «Хотя нет, ты не мог. Подстава. А я так надеялся. Кстати, заходи завтра в гости. Жена какую-то свою подругу позвала. Может, она тебе больше по сердцу придется. Хотя я сомневаюсь, что девушка без приключений может тебе понравиться». Но Тим его уже не слушал, хоть и поддакивал что-то. Все его мысли сейчас и во время ожидания известий занималась стервозная брюнетка. Как же ей удалось его обездвижить? Какая-то хитрая вариация нервно-паралитического газа? Жидкость, которая наносится на предмет, в данном случае на пистолет, и начинает действовать, соприкасаясь с кожей? Очень похоже. Но как она нанесла его? Он же не отрывал от нее глаз. Конечно, есть всякие ловкачи. Но он помнит каждое ее действие. Может, заранее? Но неужели такая штука не теряет своих свойств, находясь долго на воздухе? Да и рискованно это. Можно ведь и самому, в смысле, самой случайно коснуться. Полицейский попытался вспомнить, где девушка держала пистолет. Кажется, в наплечной кобуре, хотя вот в кафе он ее не припомнит. Но если под мышкой, то еще более опасно. Заденешь во время управления машиной и пиши пропало. Или у нее иммунитет? Нет, это глупости. А может, это воздействие какого-то прибора, например, с ультразвуком или еще чем-то подобным, вызывает эффект паралича. В науке Тим был не силен, но точно знал, что ученые и не такое могут намутить. Но тут оставалось только гадать. Какие еще есть варианты? В голове что-то крутилось, но никак не желало ловиться. Тем более Тиму пришлось отбрыкиваться от приглашения. Жена Виктора – замечательная женщина. Вот только это ее вечное стремление всех переженить? Волшебство любви, дурман страсти, счастье в браке – бред. Точно. Вот оно. Волшебство. В смысле гипноз. Есть еще одно объяснение подобной реакции его организма. Причем без последствий от оного, что странно. Гипноз мало изучен. Могла девчонка им обладать? Почему нет? Тим слышал, что подверженность гипнозу не зависит от силы воли. Можно ли так быстро загипнотизировать человека? Эх, у кого бы узнать? И как защититься? Ну ничего, стерва, Еще посмотрим, кто кого.